Глава вторая. Тревор Лоусон наблюдал за двумя мужчинами, идущими впереди него по Ройал-стрит. Сначала взгляд его упирался в спину преследователя в цилиндре, а затем уже выхватывал из ночи Дэвида Кингсли в его шляпе-котелке, плечи которого сутулились под грузом волнения. Преследователь шел за Кингсли до его отеля, который, как Лоусону было известно из предыдущего письма, носил гордое имя Святого Романа на Дюмейн-стрит. Лоусон полагал, что преследователь, возможно, собирается сообщить кому-то, что у Кингсли сегодня состоялась встреча в отеле «Святилище», а также рассказать, в каком отеле Кингсли остановился. Возможно, сообщать он это будет тому самому неизвестному Кристиану Мельхиору, чтобы тот знал, его авантюрист вот-вот отправится в путь. Лоусон, разумеется, понимал, во что ввязывается, и знал, чего они от него хотят. Рискованное мероприятие, как ни посмотри. Но если это давало возможность выяснить хоть что-то о Ларуш, тогда стоило рискнуть. Проблема состояла не в том, чтобы проникнуть в Ноктюрн. О нет, они примут его там с распростертыми объятиями. Проблема состояла в том, как оттуда выбраться. Как говорили в Алабаме, его родном штате, если собираешься прыгнуть на горячую сковороду, убедись, что ты хорошо промаслен. Он намеревался об этом позаботиться. Двигался Лоусон неторопливо. У преследователя были длинные ноги, но он также старался сдерживать себя и идти не чересчур быстро, чтобы не подобраться слишком близко к тени Кингсли, которая тянулась за ним в свете газовых ламп Ройал-стрит. Когда все трое достигли Старой площади, сократилось количество как движущегося по улице транспорта, так и количество пешеходов. От отеля Сент-Роман их теперь отделял всего один квартал. Лоусон докурил свою сигару почти до конца и, выдержав небольшую паузу, выбросил окурок в собравшуюся от дождя лужу. Последовало мягкое шипение, заставившее преследователя Кингсли с нечеловечески чутким слухом резко обернуться через плечо. Лоусон заметил в его глубоко запавших глазах животный блеск. Мужчина черным вихрем метнулся вбок на Сент-Энд-Стрит, что уходило на северо-запад в сторону Дофин-Стрит. «А!» — воскликнул про себя Лоусон, испытывая невольное удовлетворение. «Он хочет поиграть в догонялки!» Будучи джентльменом, Лоусон не мог ответить на такое предложение отказом. Он предусмотрительно привязал свою шляпу к шее кожаным подбородочным ремнем, потому что не собирался терять столь полюбившийся ему головной убор. По части любимых вещей он давно прослыл консерватором. Чуть ускорив темп, Лоусон двинулся в сторону Сент-Энд-Стрит. То, как он реализовал свое намерение, было для него лишь детской шалостью. Но для остальных он сейчас представлял собой лишь призрачную фигуру в размытом пятне одежды, проносящуюся мимо холодным бризом, захватывающей дух скоростью. Он не бежал и не расходовал большого количества энергии. Он двигался вместе с ночью, являясь частью ее, используя силу, которую дала ему женщина. Вернее, будет сказать, которую дало ему это создание тьмы, что теперь являлось предметом его отчаянных поисков. Лоусон поклялся себе, что пойдет хоть на край земли, чтобы найти Ларуш. Он штурмом возьмет врата ада, чтобы до нее добраться. К тому же, эту территорию он успел отлично изучить. Можно сказать, ему приходилось жить в аду, начиная с апреля 1862-го. Но пока что Лоусон был полон решимости не допустить, чтобы его добыча ускользнула. Мужчина, мчащийся впереди него, также выглядел как фантом. И увидеть его можно было лишь по размытому шлейфу темной одежды. Но глаза Лоусона, радужка которых теперь налилась зловещей краснотой и сверкала, словно у кошки, отмечала каждое движение преследователя Кингсли. Казалось, он просто в прежнем темпе следует за ним, дыша незнакомцу в затылок, а тот, не прибавляя темпа, прогуливается по улице, в то время как остальные прохожие замерли на месте, будто угодив на дагеротип. Лоусон увидел, как его добыча резко сворачивает вправо, на Бурбон-стрит, одной рукой придерживая свой цилиндр, соскальзывающий с головы от такой огромной скорости. Лоусон, как одна тень, преследующая другую, поспел за ним. Они пересекли Бурбон-стрит и свернули влево, на Дюмейн. На углу они напугали лошадь, тянущую повозку. Животное фыркнуло и взбрыкнуло, после чего ошеломленный возница вскрикнул, краем глаза, возможно, уловив движение по французскому кварталу двух фантомов, явно подумал, что этой ночью ему не хватает еще одного стакана рома. На полпути к Дюмейн-стрит, где ветви плюща украшали желтые стены, и лампы всех форм и оттенков блестели в чердачных окнах, мужчина в цилиндре резко повернул вправо и одним прыжком перемахнул через семифутовые кованые железные ворота с острыми пиками на конце. Сделано это было мягко и бесшумно. Однако серая кошка заметила это движение и тут же зашипела, подняв дыбом свою металлического оттенка шерсть. Лоусон достиг ворот через 3 секунды. За ними лежал внутренний двор, в центре которого стоял фонтан. Сверху послышался царапающий шум. Лоусон резко поднял свои окрашенные красным заревом глаза, тут же вычислив свою цель. Мужчина вскарабкался вверх по стене, добравшись до балкона на высоте более 20 футов над землей, а затем, как паук, ухватился за край крыши и, подтянувшись, выбрался на нее. К этому моменту Лоусон уже перемахнул через ворота плавным прыжком и подоспел к нужному дому. Иногда во время таких действий он цеплялся одеждой за острые пики, коими мастера ковки постоянно снабжают свои шедевры, и куски одежды оставались позади. Что ж, удручающе, но никто не идеален. В этот раз, однако, удалось миновать острые шипы без последствий и оказаться во внутреннем дворе в полной амуниции. Уже в следующий миг он легко вскарабкался по кирпичам здания, ухватился за перила балкона, затем повторил маршрут своей добычи по направлению крыши. За оконными шторами вдруг неистово залаяла маленькая собачка. Лоусон уже к тому моменту поднялся на крышу и присел там, как готовый броситься в атаку хищник, стараясь уловить запах, услышать звук или почувствовать движение воздуха вокруг себя. Он не был рожден таким. Никто таким не рождается. Тайна того, кто был первым, и соглашение, с каким демоном ада породило такие условия существования, давно кануло в лету. Но так или иначе, теперь они были легионом. Лоусону вдруг пришло в голову, что в эти моменты, когда чувства его обострены до предела, черное подобие крови горит в его жилах, глаза наливаются темнотой и становятся красными, горя так, словно в них поместили газовую лампу под алым стеклом, он чувствует себя живее, чем когда-либо. Будучи страстным любовником ночи, он позволял нежной темноте ласкать и лелеять себя. Как человека, его разорвали на части в 1862 году. А вернулся он как нечто большее и меньшее, чем человек одновременно. Ему не приходилось выбирать, кем быть. Теперь решение его проблем лежало в другой плоскости, а именно, что делать с собой и с предметом своих поисков. Но даже в самые темные свои минуты, когда он так далеко отдалялся от человеческой сути, продолжая вожделеть человеческого тепла, прикосновения плоти и биения жизни в своем теле, когда он готов был кричать, разрывая свою глотку в вопле, способном поднять мертвецов из их могил, он продолжал думать, что в сущности это был дар. Посланный сатаной, да, но все же дар. Лоусон страстно желал вернуть эту, как бы выразились картежники, дикую карту отправителю. Он бегло окинул взглядом раскинувшееся перед ним море крыш, лежащее под россыпью звезд на небе, в котором уже рассыпалась на мелкие кусочки последняя дождевая туча. Среди острых плавников пика и вихрей черного дыма, поднимавшегося из дымоходов, не было ни следа преследователя в черном цилиндре. Но Лоусон чувствовал, что это существо где-то поблизости, и понимал, что шпион привел его сюда, чтобы скрыться от нежелательных глаз. Похоже, этот ищейка собирался убить его. Для некоторых из них это было делом чести. Лоусон двинулся вперед, аккуратно и осторожно, вдоль крыши. По Дюмейн-стрит проехала повозка примерно в 60 футах под ним, и обостренный слух уловил каждый стук копыт лошади, цокающей по камням. Где-то внизу упала и разбилась бутылка. Лоусон подумал, что не отказался бы сейчас выпить что-нибудь покрепче слабого чая из своей японской бутыли, в которой, если верить легенде, рассказанной в той лавке, где ее продали, когда-то содержался прах сердца военачальника. Нет, сегодня Лоусон заслуживал более сильного эликсира. Он миновал вершину одной из крыш и уже продолжил двигаться по второй, пройдя мимо двух темных чердачных окон, выполненных в форме алмазов, когда фигура внезапно возникла из-за кирпично-красной трубы справа от него. Лоусон остановился. Высокий мужчина в цилиндре стоял, уставившись на него. Легкий ветер трепал полы его черного пыльника. Лоусон заметил в глазах незнакомца красный огонек, идентичный его собственному. В каком-то смысле они были братьями. «Я полагаю, вы знаете меня», — спокойно кивнул Лоусон. Голос его был расслаблен. Преследователь не отвечал в течение нескольких долгих секунд. Затем скрежещущим голосом, словно горло его было пересушено, как пески Алабамы, заговорил. «Я знаю тебя. Знаю, что ты есть. И я скажу тебе, что Кристиан Мельхиор щедро наградит меня за твою смерть». «Ваша награда, сэр», — отозвался вампир в шляпе Стетсон, — «будет доставлена ваш персональный котел в аду». Незнакомец снял свой цилиндр, под которым показались зачесанные назад черные волосы на голове странно удлиненной и заостренной формы. Стоило ему осклабиться, как наружу показались острые, как у гремучей змеи, клыки. «Только ты отправишься туда первым!» — прошипел он. «И протопчешь дорогу!» Сказав это, шпион решил раскрыть себя во всей красе. Он продолжал скалиться. Ноги и руки его удлинились и сделались тоньше. Черный пыльник отлетел прочь от изменяющегося тела, из которого быстро вырастали перепончатые крылья. Плоть потемнела до оттенка жуткого кровоподтека за какую-то пару секунд. Послышался треск ломающихся и перестраивающихся костей. Пульсации боли выстрелом пронеслись по искаженному лицу перевертыша, и скрыть эту боль даже перед врагом он был не в силах, потому что ни одно существо в мире, даже в том мире, которому принадлежало это создание, не рождалось без агонии. Черты лица сплющились, грудь вздулась и увеличилась до размеров могильной плиты. Руки обратились в животные лапы с черными когтями, а ноги, вылетев из сапог, стали похожими на паучьи лапы. Лицо все еще, хоть и отдаленно, напоминало человеческое. Красные глаза сузились в две маленькие щелки. Как только тело выскользнуло из остатков одежды, чернота окутала кожу, и нижняя часть стала еще сильнее походить на паука. Челюсть раздалась вширь, вампирские клыки щелкнули по воздуху, готовые разорвать плоть. Повинуясь инстинктам, лицо Лоусона напряглось. Губы поползли вверх, обнажая выскользнувшие из десен клыки. Рука его, резким, размытым для любого человеческого глаза движением, скользнула под пальто за Дерринджером, извлекла оружие, взвела курок. И тогда паукообразное существо рванулось вперед, с ужасающим звуком выставив перед собой свои остроконечные отростки. Тварь ухватила Лоусона за предплечье, выбила оружие и отшвырнула его прочь в тот же момент, когда Дерринджер выстрелил. Вспыхнув синим пламенем, пуля улетела вверх, к звездам. И тогда этот кошмар оказался на нем. Он окутал Лоусона своими когтистыми лапами, ухватил за спину и поднял над крышей. Острозубый рот на деформированном лице потянулся к горлу жертвы, собираясь добраться до ихора, дающего жизнь после смерти. Но ночной охотник не спешил стать жертвой. Он освободил свой левый локоть и ударил существо в челюсть силой, от которой у любого обычного человека попросту сломалась бы шея. Но этой твари такой атаки было мало. Он состоял в темном обществе, которое отошло слишком далеко от человеческой природы. Тем не менее, паукообразное создание растерянно моргнуло и упало, оглушенное. Лоусон успел подобрать Дерринджер, но когтистая лапа твари перехватила руку с оружием быстрее, чем удалось снова нажать на курок. Рука Лоусона была зажата в сильнейшей хватке. Его тело все еще не повиновалось ему, когда его снова подняли в воздух. С трудом извернувшись, он вложил всю возможную силу в атаку, Вновь врезался кулаком освобожденной руки в перекроенное лицо этого отпрыска дьявола. Этого было недостаточно. Хотя Лоусон и сам был созданием ночи, и некоторые могли бы назвать, и, разумеется, назвали бы его монстром, он все еще был в достаточной степени человеком, чтобы иметь органы и кости, которые можно было разорвать и сломать. Разумеется, так просто, сбросив с крыши, его не убить, но боль будет мучительной. И до полного восстановления какое-то время он будет ослаблен и почти беспомощен. Да, такое создание тяжело убить, но назвать его неуязвимым было бы большим преувеличением. Лоусон чувствовал, как когтистые лапы сжимают его тело, и в позвонках начинает звучать ужасающе хрустящая музыка. В ребрах и груди нарастало давление. Пришлось набрать полные легкие горячего воздуха и задержать дыхание. Только это он мог противопоставить в качестве защиты от черных сдавливающих клешней. Однако скоро и этого будет недостаточно. Тем временем изуродованная голова снова дернулась. Клыки жадно ухватили воздух, стремясь дотянуться до горла жертвы. Лоусон пнул монстра в место, которое полагал его солнечным сплетением, силой, которая запросто могла опрокинуть экипаж, пересекая намерения существа и спить непричитающихся ему жизненных соков. Паукообразный человек попятился к краю крыши над Дюмейн-стрит, покачнулся, но не упал, продолжая удерживать свою добычу. Лоусон нанес второй удар в то же место, словно врезаясь ногой в кусок бетона. Они танцевали свой смертельный танец на крыше, угрожающе подаваясь вперед и опасливо пятясь назад, в 60 футах над круговым перекрестком. Лоусон вдруг почувствовал, что японская бутылка в его кармане треснула и раскололась от давления. Жидкость растеклась. Вместе с тем треснули и кости ребер под нечеловеческим натиском, выбив из Лоусона приглушенный стон. Запах крови из разбитой бутылки был куда более пьянящим, чем запах священного ладана. Он сбил паукообразного монстра с толку, существо моргнуло, и его хватка, блокирующая руку с оружием, ослабла. Лоусон не стал терять времени. Стиснув зубы от боли, он высвободил руку, взвел Дерринджер, прицелился прямо в темный лоб твари и спустил курок. Голова существа вдруг дернулась назад. Челюсти его открылись, и острые вампирские клыки предстали во всей своей красе. Но Тревор Лоусон понимал, что эти зубы больше не испробуют ни крови, ни ихора. Никогда. А паукообразный, похоже, не понял этого до конца. Его сила все еще не угасла. Узкие глаза, пылающие красным адским огнем, безотрывно смотрели на Лоусона со странной смесью насмешки и ненависти. Затем он начал преобразовываться снова. Лицо раздулось сильнее. Два глаза слились в один и почернели, как умирающая комета. Открытый рот ахнул, клыки начали приобретать оттенок золы. Хватка шпиона ослабла достаточно, чтобы Лоусон наконец смог окончательно освободиться от нее. Сломанные кости болели зверски, но сейчас, в пылу схватки, пока враг был еще жив, боль пряталась где-то в дальнем уголке сознания. Он соскочил на крышу, тут же подумав, что те, кто живет на верхнем этаже, вероятно, думают, что над их потолком состоялся парад. Лоусон добрался до самой вершины крыши, где позволил себе присесть и посмотреть за тем, как извивается в предсмертных судорогах тело существа, принимая свои мучительные предсмертные метаморфозы. Кости твари трескались, как глиняная посуда. Болезненного вида полоса разошедшейся кожи пересекла чернильно-черную грудь, и из недр страшного тела заструился пульсирующий красный жар, похожий на проблеск за железными воротами ада. Монстр попытался зажать рану на груди своими клешнями. Единственный глаз рассеянно смотрел по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Левая лапа постепенно превратилась в горстку серого пепла. Глаз окончательно затянула тьма. С пронзительным визгом, который не мог принадлежать ни одному живому существу, рассыпающееся паукообразное создание потянулось к Лоусону, словно желало получить свой последний кусочек мести, но его членистые ноги предали его и подломились. Лоусон бесстрастно ударил умирающую тварь, которая ползком почти добралась до него, в треснувшую грудь. Умирающий шпион отшатнулся даже назад и не на один, а на два неловких шага. А затем, не сумев сохранить равновесие и уцепиться за воздух, рухнул вниз на камни Дюмейн-стрит, распадаясь в прах. Уродливый серый ком свалился на дорогу. И все, что останется утренним уборщиком, — это хмуриться и гадать, откуда здесь могло оказаться столько пепла, и почему среди него лежит два черных носка. Лоусон наполнил легкие несколькими осторожными вдохами, стараясь восстановить их функцию после жуткого давления. Сломанные кости отозвались резкой болью, заставившей лицо мучительно покривиться. Несколько секунд ушло на то, чтобы чуть прийти в себя. Опустошенный Дерринджер Лоусон убрал обратно во внутренний карман, а из другого извлек очередную сигару, которая оказалась переломленной пополам. Окончательно разорвав ее на две части, он выбросил ненужную половину, а выжившую поджег от спички. Некоторое время он сидел, пуская дымовые кольца, стараясь дышать неглубоко, и слушая, как воют собаки, словно безуспешно пытаясь повторить жуткий крик паукообразного существа. Лоусон решил, что, пожалуй, не станет сидеть здесь слишком долго. В ближайшее время некоторые окна откроют любопытные хозяева комнат и попытаются понять, откуда шли звуки борьбы. Настало время спускаться и уходить в тень, которая являлась его единственным домом вдали от настоящего. Лоусон поднялся и прислушался к своим ощущениям. Грудь все еще чувствовала себя, как отбитый кусок мяса. Мышцы на обоих плечах пульсировали болью, а реберные кости словно взрывались при каждом вдохе. Но уже не настолько мучительно, как было в момент схватки, что также было хорошим знаком. Его кремовое пальто, так или иначе, после того, как разбилась японская бутылка, превратилось в сплошное кровавое бедствие. А ведь у портного на Роял-стрит он обошелся Лоусону в кругленькую сумму. «Проклятие!» — подумал он. Ворчать ему не нравилось. Но сейчас он готов был делать что угодно, лишь бы не концентрироваться на том факте, что этот член темного общества ему ранее не встречался. И никого, кто бы обладал подобными способностями, Лоусон никогда не видел. Тем не менее, эта мысль упрямо проскальзывала в сознание, заставляя его беспокойно ворочаться в попытках отстраниться от страшных фактов. Нет, члены темного общества и раньше умели перевоплощаться. Но чтобы так? Лоусону не давал покоя вопрос, что позволило этим тварям так далеко продвинуться в своем умении менять форму. Так, с сигарой в зубах и с убранными клыками, ведь настоящий вампир-джентльмен не должен иметь привычки показывать зубы без повода. Лоусон сделал первый шаг, но чуть не упал от боли, которая отозвалась в переломанное и избитое тело. Пришлось остановиться и сделать несколько лихорадочных вздохов, пока восстанавливалось помутившееся от боли зрение, а ноги переставали дрожать. Это заняло чуть меньше минуты. Дальше пришлось озаботиться тем, чтобы найти удобный балкон и обеспечить себе наиболее простой и безопасный спуск вниз. Он направился прочь отсюда, оставляя за собой клубы дыма, как если бы те были призраками прошлого, преследовавшими его память.